Театр FM. FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян. Добрый вечер, дорогие мои. Мы продолжаем знакомить вас с творчеством Дороти Сейерс. Кто она, эта дама? Англичанка. Представительница золотого века английского детективного романа, а еще магистр по средневековой литературе. Последние 10 лет жизни посвятила переводу божественной комедии и написанию комментария к ней. Правда, не средневековье прославила и увековечила ее имя. И даже не пьесы на религиозные темы, а все те же детективные романы. Их у нее 12. Сквозной герой ее романов, лорд Питер Уимзи, имеет свою жизненную историю. Всегда проводит собственное расследование. В нарушение условностей детективного жанра Дороти Сейерс вводит в свои книги разработанную любовную историю. Впервые такая история появилась в 1930-м в романе «Смертельный яд». Сегодня и завтра мы слушаем радиоспектакль, поставленный Алексеем Соловьевым по этому роману. В спектакле заняты Василий Бочкарев, Надежда Перцева, Алексей Борзунов, Дмитрий Полонский и Ольга Кузнецова.